Артем. Инга спала, широко раскинув руки. Спала крепко, глубоко. Она даже не услышала, как Артем открыл входную дверь и вошел в квартиру. «Красавица!» Наемник остановился в дверях спальни и посмотрел на девушку. Рыжие волосы рассыпались по подушке, губы чуть приоткрыты. Тонкая простыня не скрывает изящные контуры тела. Инга смыла свой агрессивный макияж, и о том, как выглядела она несколько часов назад, напоминала лишь груда черной кожи в углу. Стараясь не шуметь, Артем сварил кофе и, вернувшись в комнату, поставил поднос рядом со спящей девушкой. «Инга!» Она открыла глаза, улыбнулась. «Темка!» Почувствовала аромат. «Уже сделал кофе?» «Приходится крутиться». Инга дотянулась и поцеловала наемника. «Идешь ко мне?» Простыня соблазнительно приподнялась. Артем вздохнул. «У нас не очень много времени». «Ты что-то раскопал?» «Подожди, я почищу зубы. Что за контракт ты заключил с Сантьягой?» Просыпаясь, она превращалась в обычную Ингу. «А почему ты все-таки приехал за едением рака?» Последний вопрос прозвучал совсем невнятно. Рот девушки был полон пасты. «А где ты шлялся всю ночь?» Артем спокойно цедил кофе и, дождавшись возвращения девушки, поинтересовался. «Ты нашла в сети какую-нибудь информацию об Анне?» «Великие дома о ней не знают, это совершенно точно. Никаких следов. Зато я покопалась в полицейских архивах и нашла довольно интересные подробности». «Выкладывай». «А ты в деле?» — прищурилась Инга. «Или так, любопытство?» «Это будет зависеть от того, что ты нашла», — усмехнулся Артем. «Вредина». Девушка показала ему язык. «Да будет тебе известно, великий и ужасный наемник, что наша милая Анна была замужем дважды, и оба раза весьма краткосрочно. Сначала она хмурила крупного гиганта из Екатеринбурга, привела под венец, да вот незадача. Помощничек уголовника, оказывается, имел большие претензии к боссу. Как только новобрачные умчались в свадебное путешествие, в городе начался передел сфер влияния, причем настолько активно, что счастливый муж не доехал до вожделенных пальм, а был пошло расстрелян прямо в аэропорту. Возвращаться на Урал молодая вдова по понятным причинам не рискнула». «Ничего удивительного». Артем отхлебнул кофе. «А что случилось со вторым мужем?» «Это был известнейший белгородский бизнесмен. Вскоре после свадьбы его разорил старший партнер». «Анне просто фатально не везет». «Не все так просто». Инга стала серьезнее. «Дело в том, что молодой муж успел скончаться до того, как его обобрали до нитки, и Анна унаследовала средних размеров состояние. Не миллионы, конечно, но на хлеб с маслом вполне бы хватило». «Или на ночной клуб». «Совершенно верно», — кивнула девушка. «Злой партнер почему-то не стал отбирать у Анны эти деньги. А дважды вдова, дождавшись окончания расследования, благополучно покинула Белгород». «Полиция подозревала ее в смерти мужа?» «Там была какая-то темная история, но Анне удалось выкрутиться». «Понятно», — наемник помолчал. «Твои выводы?» «Анна, без сомнения, маг», — уверенно заявила Инга. «Не знаю, откуда она взялась, но магией она пользуется очень уверенно. Один танец чего стоит? Притяжение Дракулы. Она навела такой морок на всех посетителей, что даже я едва не поверила, что это происходит на самом деле». «Это происходило на самом деле», — усмехнулся про себя Артем. «Все-таки я правильно сделал, что подстраховал девчонку. Кто-то должен компенсировать ее легкомысленность». «Видимо, Анна пытается найти богатого и успешного мужа. Вот и привязалась к Куприянову», — продолжила Инга. «И я считаю, что для достижения своих целей она вполне может пойти на убийство Веры». Девушка посмотрела на наемника. «Ты мне поможешь разобраться с ней?» «Если Анна не знает о великих домах», — неторопливо произнес Артем, «то откуда она берет магическую энергию?» Инга задумчиво пригладила рыжие волосы. «Я не думала об этом». «Как и любой процесс, колдовство требовало наличия энергии, магической энергии. Получить ее можно было только у великих домов, которые вели строгий учет колдунов. Если следов Анны там не было, значит, она питалась из другого источника. Из какого? Теоретически, Анна могла получать достаточно энергии, принимая облик вампира. Но то, что рассказывала о ее способностях Вера, выходило за рамки возможностей магии крови, а значит, требовало гораздо больше энергии. «Ладно», — Артем потер лоб. «Разберемся позже». Он посмотрел на замолчавшую Ингу. «А что насчет Зорича?» «Вот это белое пятно», — призналась девушка. «О нем вообще никаких сведений, будто бы такого человека не существует в природе». «Заведение мрака?» «Клуб оформлен на Анну. Все дела ведутся от ее имени». «Но у него артефакт», — вспомнил Артем об очках. «Причем мощный артефакт». «В сетях великих домов нет никакой информации». «Очень странно». Инга улыбнулась. «Ну, а теперь признавайся, Темка, какой контракт ты подписал с Сантьягой? И почему ты так интересуешься Анной?» «Контракт?» Наемник поставил пустую чашку на поднос и откинулся на спину. «Комиссар поручил найти оказавшегося в городе колдуна». Артем помолчал. «Метаморфа». «Ух ты!» Девушка округлила глаза. «Они еще встречаются? Я думала, что последнего метаморфа сожгли лет 300 назад». «Ой, все так думают», — зевнул наемник. «А я его вчера видел собственными глазами». Несколько секунд Инга ошарашенно смотрела на Артема, а затем ее брови поползли вверх. «Анна?» «Угу». «Значит, притяжение Дракулы?» «Все происходило на самом деле», — кивнул наемник и с мягкой укоризной добавил. «Тебе надо было попытаться развеять этот морок». «Невероятно!» Инга вскочила на ноги. «И что мы будем делать?» «До обеда ничего», — Артем снова зевнул. «Точнее, ты ничего. А я быстренько смотаюсь за Верой, заберу детей из их особняка и привезу сюда». «А потом?» «А потом мы нанесем визит в заведение мрака». «Отлично!» Инга рассмеялась, но тут же остановилась и подозрительно посмотрела на наемника. «А почему мы не можем поехать в заведение прямо сейчас?» «Анна высушила Лазаря Гангрела, и сейчас ее ищет вся семья Масан», — пробурчал Артем. «Поэтому Сантьяго разработал целый план, чтобы замести все следы». «Что значит замести следы?» — насторожилась девушка. «Комиссар не хочет убивать Анну», — наемник внимательно посмотрел в темные глаза подруги. «Он хочет сохранить метаморфа для своего великого дома и обвести Масанов вокруг пальца. Но я тебе ничего не говорил». «Какой стервец!» — вздохнула Инга. «А почему бы мне не поехать с тобой?» «Ситуация может измениться в любую минуту», — более чем правдоподобно сообщил Артем. «И я пообещал Сантьяге, что один из нас останется в городе на всякий случай». «Кстати», — Инга весело посмотрела на Артема. «Все забываю спросить. К тебе приходил Эдуардик?» «Ага», — нехотя признался наемник. «И что ты с ним сделал?» «Отправил в путешествие». Артем посмотрел на часы. «Как раз сейчас он должен подлетать к точке назначения», — наемник помолчал. «Надеюсь, ему весело». Эдуардик. Шум винтов перекрывал все остальные звуки, и только тяжелый летный шлем, который выдал Эдуардику молчаливый пилот, спасал от бесконечного и непрекращающегося рева винтокрылой машины. Тайга. Молодой человек, впервые в жизни попавший в Сибирь, жадно разглядывал безбрежный лесной ковер, изредка прерываемый башнями скал, блюдцами небольших озер и лентами рек. «Тайга, говорю», — сообщил он пилоту. «Угу». Пилот, плечистый здоровяк в форменной кожаной куртке, не отличался словоохотливостью. Весь путь, а летели они довольно долго, пилот молчал, изредка насвистывая себе под нос незнакомые Эдуардику мелодии. Все попытки разговорить его оказались безуспешными. Но молодой человек не сдавался. «Долго еще?» «Скоро». «Вы здесь часто летаете?» «Нет», — неохотно ответил пилот. «Места глухие, не живет здесь никто. Чего случись, не выберешься». Все, как обещал Артем. Эдуардик покачал головой и посмотрел на расстилающуюся под ним тайгу чуть по-другому, с опаской. Там, в Москве, в уютном и кондиционированном офисе неприятных ощущений, путешествие по этой дикой земле выглядело романтично и забавно. Но теперь, когда последняя дорога осталась в нескольких часах лета, молодой человек ощутил нарастающее беспокойство. «Случись, чего не выберешься!» Он погладил плечо, в которое ему вогнали датчик здоровья, и вздохнул. «Надеюсь, это не было шуткой. Я справлюсь. Инга еще поймет, что я...» Огромный таежный океан не воспринял имя Инга. Оно ни о чем ему не говорило. Был только он, Эдуард Пупырышкин, самолюбие которого толкнуло его на это безумное предприятие. Какая разница, из-за чего? Пилот снова засвистел и плавно повел вертолет на посадку. «Добрались!» Молодой человек отвлекся от своих мыслей и огляделся. Машина приземлилась на большой поляне, окруженной густыми зарослями тайги. Двигатель пилот выключать не стал. «Все, парень, твоя остановка!» «Здесь даже нет никакого домика!» «Говорю же, никого здесь нет!» Пилот пожевал губами. «Видишь, вон ту скалу!» Молодой человек напряг зрение и с трудом различил на горизонте каменный силуэт. «Вижу». «Для тебя она четко на севере», — сообщил пилот, — «как маяк. Полярную звезду знаешь?» «Ну...» — Эдуардик не успел ответить. «Она тоже на севере. Минуешь скалу, пойдешь по звездам. Так вот...» — пилот почесал затылок. «Километрах в 100 отсюда наткнешься на озеро, и его сразу узнаешь. Там вокруг ни одного дерева, голые скалы. Так и называется — Голое озеро. Посреди него будет островок, один-единственный, так что не спутаешь. Ровно через 7 дней на этом островке я буду тебя ждать. Бывай!» Эдуардик снял шлем, но что-то его насторожило. «Послушайте, а припасы?» «Какие припасы?» — удивился пилот. — «Ну, еда с собой». — «А тебе о ней говорили?» — «Нет, но я думал...» — «Парень, я делаю то, за что мне заплатили», — усмехнулся пилот. — «Я тебя привез сюда и через 7 дней заберу с Голого озера. А все твои припасы вот здесь». Он достал из-под сиденья маленький зеленый рюкзак. — «Это все, что велели тебе дать с собой. Мрачный лес, малюсенький рюкзачок и путешествие по звездам заставили Эдуардика задрожать и вцепиться в ручку двери. «Я передумал, я никуда не пойду, возвращаемся!» «Об этом меня тоже предупреждали», — вздохнул пилот и ловко обхватил молодого человека за плечи. «Все оплачено, парень, отказываться поздно». «Я тебе заплачу, я дам денег!» Эдуард с ужасом почувствовал, как сильные руки отрывают его от кресла и вышвыривают из вертолета. «Увидимся через 7 дней!» «Заберите меня отсюда!» Машина стала резко набирать высоту, и пилот выбросил в окошко зеленый рюкзак. «Бывай!»